Приветствую тебя, Светлана. Здравствуй, Алексей. У нас с 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом будет женский круг, который будет называться так очень широко «Счастливая женщина». И там много различных расшифровок идет по направлениям. Например, «Будь желанной и счастливой, управляй своей жизнью», ну и так далее и тому подобное. То есть такое жизнеутверждающее, что, на мой взгляд, сегодня во времена тяжелые, во времена, когда много потерь на нашей земле, ну вот необходимо восстанавливать, необходимо удерживать. Что ты будешь давать на этом кругу? Здравствуйте, дорогие женщины. Значит, на нашем женском круге, на который мы вас приглашаем, я буду рассказывать, давать курс по дороге жизни, основываясь на собственном опыте, который прошла, основываясь на тех уроках, которые были пройдены, получен результат и положительный. Значит, основной упор будет сделан с моей стороны на восстановление силы рода. То, как женщины вашего рода проживали свои жизни до того, как вы появились, это значит, будет история бабушек, ваша история, история ваших мам и будущие поколения, где будет затронута тема внучек, ну и правнучек. Потому что по жизням наших сестер двоюродных сразу видно и понятно, какой путь они прошли, к чему они пришли, потому что основная масса тех, кто к нам придет, это все-таки женщины, которые уже что-то прошли, что-то поняли, что-то осознали, к чему-то пришли. У них уже есть свой путь, свой опыт. Потом сейчас даже и молодое поколение, оно рождается очень осознанное. Уровень развития сознания бывает очень высокий на самом деле. И даже молодые девочки, которым по 17, по 18, по 19 и 20 лет, они несут свой уже определенный опыт и свою определенную мудрость. Вот. Что очень хотелось бы, значит. Темы затронуты на самом деле будут очень многие. И вот сегодня ко мне подошла женщина, когда мы с ней встречались, и она начала говорить о том, что у них в роду за последние полтора года ушло 9 человек, 9 мужчин. У нас тоже в роду за последние 2 года ушли мужчины. И, соответственно, разобрав эту ситуацию, как бы я понимаю, что можно сказать, что можно сделать и что нужно подсказать человеку. Она тоже будет у нас присутствовать на нашем круге. Вот. Такие ситуации мы с вами рассмотрим. Значит, ситуации, касающиеся неполноценных семей, неполных семей, извините, пожалуйста, неполных семей, когда нету в роду либо девочка одна является матерью-одиночкой, воспитывает сына, либо когда даже возникают такие ситуации, когда отец остается один, либо супруга умерла, либо погибла. Сейчас очень много всяких аварий на дорогах происходит. Вот. Потом времена у нас непростые, люди переезжают. Поэтому круг тех, кто может к нам прийти и кто хочет прийти, он расширяется до тех людей, которые даже, может быть, переехали на нашу территорию в результате того, что сейчас происходит вообще в мире, в стране, что идет операция. И мы вынуждены отстаивать свои границы. Очень много будет рассмотрено вопросов по силе рода, то, как ее восстановить, то, как нарабатывать в себе качество хранительницы рода, с чего надо начинать и к чему в итоге мы должны прийти, что мы должны после этого уметь смочь для того, чтобы помочь своему роду. У кого большой род и большие ветви, то значит, в каждой ветви рода должна быть расставлена хранительница. Но кто-то должен начать это делать. Вот. Так что приглашаем тех женщин, которые готовы на основе того опыта, который они уже получили, то тех жизненных ситуаций, которые они прожили, прошли, проработали, отпустили, потому что многие очень много на самом деле уже смогли сделать. Я много езжу, много разговариваю с людьми. У нас сейчас народ уже очень осознанный становится в некоторых вопросах. Действительно так, потому что обстоятельства вынуждают становиться взрослее и мудрее. И поэтому опыт взаимодействия будет очень интересный. Вместе с теми знаниями, которые будет проводить Алексей Орлов, вместе с теми практиками, которые будет давать Вера, его супруга. У нас замечательная банщица, которая будет давать утреннюю гимнастику, берегиня, лебедушка. Плюс у нас будут танцы для того, чтобы после того, как прошли занятия, девочки могли тоже раскачать свою энергетику, и у мужчин на мужском круге проходили физические занятия, а мы через танцы будем взаимодействовать со стихиями и с энергетикой. Так что будет очень большая наполненность в этом смысле. Мы постараемся по максимуму разнообразить для того, чтобы было вам интересно. Будут лавки, латки, будут правки. Это тоже будет человек, который у нас занимается в бане. Она владеет этими техниками, причем очень давно. Мы попозже выложим анонс тоже с ней. Вот, ну, как бы уже разговаривали с человеком, это тоже интересно. У нас такое гармоничное сотворчество получается. Я наблюдал за твоим ростом, вот когда мы с тобой познакомились, и увидел очень серьезные изменения за эти многие годы. Как ты трансформировалась, как ты изменялась, как ты прям вот набиралась того, что тебе необходимо было. А необходимо было взять очень много, потому что судьба у тебя незавидная для многих, казалось бы, людей. И многих переломала вот такого плана судьба. А ты выстояла, и твой опыт выстаивания, твой опыт в состоянии нахождения в любви, вот чтобы не свалиться в какую-то там месть, в какую-то чернуху, он очень важен для женщин, да и вообще для всех людей очень важен. Но в данном случае мы про женщин говорим, поэтому некоторые женщины переживали в десятки, в сотни раз меньше того, что пережила ты, что-то на своих плечах вынесла. И многих сломало вот это маленькое толика несчастья, которое они хлебнули. И поэтому для них будет очень интересен и очень полезен опыт твой и взаимодействие с тобой. И вот когда ты набирала, ты говорила: так, рановато, рановато, еще мне рано выходить, еще рано выходить, и все тебя, давай, давай, выходи, выходи, нет, рано, рано. И в конечном итоге вот наступил момент, мы с тобой записали видео, одно, второе, третье, ссылочки можно будет в описании к ролику нашему посмотреть, где было очень много дано от тебя, и дано даже не через мозг, а дано через сердце, через душу, через сущность твою. И иногда душа просто так вот, ну, чуть там не плакала от того, что шло из тебя. И я удивлялся, да и кто смотрел это видео, удивлялись тому, сколько в тебе вот этого вот женственного чувствования, сколько в тебе женственности, несмотря на все то, что ты поведала людям, несмотря на все то, что вот ты поведала, что ты пережила. И вот я в связи с этим хочу узнать, как будет проходить взаимодействие с тобой? Это что, будут какие-то практики на улице, это будут какие-то медитации, это будут разговоры, это будут что-то такое, что еще вот я забыл перечислить? Ну, на самом деле я очень серьезно готовлюсь, потому что у нас получается сам круг – это 5 дней, и 4 раза я буду выступать. И каждый день будет наполнен, расписан у меня уже готовится прямо программа. Где-то, значит, один день будем по структуре рода, по обязанностям хранительницы в этом роду. Будем рассматривать рабочие ситуации, брать пример, вот как поварни, когда мы проходили, делали, точно так же, прямо на примере кого-нибудь, но опираясь на собственный опыт, потому что на самом деле, оглядываясь назад, то, что ты правильно, Алексей, заметил, можно сказать, что я вот куда можно было попасть, туда и попала, везде наступила и вышла оттуда. И поэтому у меня и отношение к самой ситуации, и к самим урокам жизненным, которые сейчас уже даже идут, я вот оглядываюсь назад, я понимаю, что я настолько иногда спокойно отношусь к таким вещам, которые, ну просто, другой бы человек, наверное, сказал, все пропало, Лёлик, все погибло, да? Потому что я уже вижу выход и понимаю, как нужно стабилизировать ситуацию и как выйти благодаря этой стабилизации на новый уровень понимания, осознания, для чего эта ситуация была дана, почему ее нужно было пройти и как из нее нужно выходить. Соответственно, это будет разговор о жизни в том числе, это будет передача опыта, который есть в моем роду, а он уникальный, он очень многогранный. И через это я прям вот как вижу, как оно идет на самом деле, что будет прорабатывание подобных ситуаций у девочек, которые у них в родах и семьях происходят. Потому что на самом деле, Лёш, опыт уникальный, да, у меня действительно уникальный опыт, но по силе вере дано и по нашей подзадаче дано, дадено было, поэтому я все это и вывезла на себе. Но тем не менее все уроки приблизительно у тех людей, которые находятся здесь на планете, они похожие. Просто у кого-то в большей степени кому-то достается, а у кого-то в меньшей. Это как путь преодоления, он бывает легкой, средней тяжести и супертрудный. Вот у меня супертрудный просто путь оказался. И, соответственно, одни и те же схемы выхода и пути выхода, те, которые прошла я, они точно так же будут соответствовать и тем девочкам, которые приедут, потому что даже если у них уровень прохождения более легкий, чем у меня оказался, но суть от этого не меняется. Все равно мы все попадаем в одни и те же ловушки, мы все где-то проседаем по энергетике, потому что мы все несовершенно идеальны. Абсолютно. Мы можем и проваливаться, можем и разозлиться. Невозможно постоянно находиться в состоянии даже внутренней благости, потому что мы же не сидим, как йоги, где-то в медитации постоянно. Даже если мы заходим в эту медитацию для того, чтобы сгармонизировать себя на день, который сейчас нас ждет, для того, чтобы получить максимальный результат, опираясь на собственные знания, все равно мы его проходим по-разному. И всякие ситуации могут нас вывести из себя. Важно, чтобы в этот момент понимать, что ты провалился, осознал, что ты не туда пошел, не то сказал, не то сделал, и у тебя таким образом появляется возможность правильно выйти и пройти эту ситуацию. Соответственно, вот дело в том, что практики вера будет давать, часть практик ты будешь давать. Я буду давать восстановление силы рода, связанное с архитектурой рода. Вопросы-ответы мне очень хочется запустить. То, что я хочу еще. Вопросы-ответы. Живое общение. Потому что у меня очень много, в том числе, у меня будут все вот эти тексты, которые я готовлю, то, что я вот свой опыт выписываю, то, что я готова отдать, да, они еще вперемешке будут с теми стихами, которые в тот момент рождались. И это будет диалог души. Душа с душою говорит. Вот очень по-женски будет. Сейчас очень много проводится для женщин различных ретритов, различных занятий, где женщин готовят быть самостоятельными. Да, чувственными, да, женственными, но при этом самостоятельными. Женственными для того, чтобы побеждать без боя, ну, понятно, кого, мужчин, потому что если по-мужски будет она действовать, то в этом случае тогда будет получать пятак, извиняюсь за мой французский, потому что мужчина всегда более крепкий в этом смысле, и физика его не победить. И вот здесь женское оружие, оно и применимо. И вот на этих ретритах как раз женщины подготавливают к тому, чтобы они мягкой силой, через обольщение, через взгляды, охи-ахи движения, выводили мужчин из состояния боевого такого направления в некое подчинение. Но это делается не для того, чтобы сладовать с мужчиной что-либо, создать семью, либо что-то создать общее, а для того, чтобы, победив, возглавить его. И, по сути, женщин готовят в неких бизнес, как это дурацкое слово, woman, которые всегда должны побеждать всех, владеть всем, управлять всем, ответственны быть за себя. И когда я вижу вот такие вот объявления, я спрашиваю, а жить-то женщиной когда им? Ну хорошо, она вот потратила, например, там полчаса для того, чтобы мужчину, с которым взаимодействует, обольстить, чтобы его обезоружить, и потом идет постоянное возглавление. А женщина-то где? Ну, мне говорят, ну мир такой, такой сегодня, а что делать, а куда, ну вот так вот все устроено. Я говорю, ну да, через это как раз и рушатся семьи, через это как раз падает рождаемость, через это как раз расходятся мужчина и женщина, потому что мужчина понимает, что его облапошили, понимает, что его победили, и он начинает мстить, он становится женоненавистником, и в семье там мозг выносили, так еще и тут на работе ему мозг выносят, и теперь подкаблучником обязан быть, ну то есть все, полная месть будет во всех смыслах, и мужчина превращается в женщину и такими же хитростями начинает противодействовать. Уверяю вас, что любой человек может действовать и с позиции силы, и с позиции слабости. И поэтому мужчинам тоже это, ну, как бы не чуждо. Да, оно должно проявляться в меньшей степени, но когда его ставят в позицию вот такую, он это будет проявлять в большей степени. То есть, как говорят, обабился, да, вот превратился в такое слабое существо, подкаблучника, но который мстит из-под тишка. И вот поэтому я хочу задать тебе вопрос. Чем отличается то, что ты будешь давать, твое направление и твои цели от большинства вот этих всех ретритов, занятий для современных женщин? Честностью и добротой. Вот если спросить меня, за какие отношения я, потому что я об этом очень много думала и думаю, и продолжаю думать. Я за союз мужчины и женщины и за партнерские, искренние, честные отношения в этом союзе, где мужчина-защитник, он оберегает свою супругу, свою женщину, свою берегиню. И женщина, она наполняет пространство своей любовью, выполняя все остальные функции, которые по природе вещей просто заложены. Ну, просто это естественно, так и должно быть. Поэтому я за честные отношения, за искренние отношения, за диалоги, чтобы в семье садились и разговаривали о тех проблемах, которые возникают. Спокойно. Но здесь, конечно, потому что мужчина дает берега женщине, здесь, конечно, мужчина, у него на нем большая ответственность в этом смысле. А женщине нужно научиться слышать. И слушать, это как раз то, что ты в ролике говорил, который записывал, потому что это действительно так, ведь нужно услышать друг друга. Это очень важно, это вообще самое главное. Получается, что ты за восстановление семей, за восстановление семейных союзов для того, чтобы процветали наши рода, поскольку ты сегодня упоминала и про род, и про лад, и про семейные отношения. То есть мы возвращаемся к природообразию, к природосообразию, к человеческому естеству, где каждый должен быть на своем месте. Мужчина на своем месте, женщина на своем месте. И вот через это как раз уходит из нашей жизни конкуренция между мужчиной и женщиной, и сложение между мужчиной и женщиной, и воссоединение в единое целое, двух целых, казалось бы, компонентах самостоятельно, которые могут существовать. И вот тут-то и восстанавливается семья, восстанавливается семейный лад, и рождаются светлые наши детишки. А это означает, что рода наши не прекращаются, а увеличиваются, усиливаются. И жизнь наша восстанавливается в том русле, в котором она должна проходить. В тех самых берегах, которые наши, родные, родовые. Правильно я тебя понимаю? Да, только мне еще хочется добавить, потому что вот я наблюдаю, как и девушки, и женщины, очень много смотрю, как в семьях, как они складывают, как они разговаривают, потому что есть девочки, которых вот трое точно вышли замуж. Я как бы сопровождала их все эти годы, и у них союзы образовались, и живут они хорошо. Понятно, что все в семьях бывает, но тем не менее, как бы у меня свой малый круг здесь есть, который я уже, можно сказать, что семинарила с ними, да. Я хотела добавить вот что, что глядя на всех, кто меня окружает тоже, я прям заметила, что и я в том числе. Есть женщины, которым мало только быть в семье. Вот нужно помочь тем, кто проявлен во всех остальных ипостасях. Я имею в виду, что он и в миру, она может, у нее и магазинчик свой может быть, она может цветочками заниматься, у кого-то там кто-то духами занимается. Ну, чисто такие женские сферы, да. Не когда это переходит в роль бизнес-вумена и когда женщина обратно становится мужчиной, а проявлять себя в каких-то вещах, которые помогают ей реализовываться, как женщине в том числе, это никоим образом не нарушает архитектуру самой семьи. Когда это все согласие мужа, и когда он понимает, что ей необходимо проявление тоже и во внешнем мире в таком виде, помогает ей. И тогда через это тоже идет складывание, тогда идет усиление пары на самом деле. Когда мужчина во мне проявленный идет, он там завоевывает, соревнуется, ну как положено, состязается с другими мужчинами, они внешнее пространство делают лучше через дела, через поступки. А женщина реализует себя внутри семьи. Таким образом, тоже проявляя себя и во внешнем мире. Мне вот это вот только хотелось добавить. Потому что очень важно для многих быть проявленной и заниматься чем-то тоже своим. Тем более, когда деточки уже подросли. Что когда появляется свободное время. Я хочу еще затронуть один очень важный момент. Взаимоотношения внутри семьи. Но с точки зрения целей взаимоотношений. Вот как это может не показаться странным. Но если нет понимания целей у каждого, кто в семье живет, то в этом случае, ну, происходит очень неприятное такое явление. Вроде бы и муж, и жена живут под одной крышей, вроде бы общее хозяйство, но у каждого есть свое видение того, что я хочу делать, а что я не хочу делать. И оно выбивается из общего контекста. Вот не когда вместе, когда общая цель, а вот я говорю про то, когда у каждого свое, и у них семья становится неким номиналом, зарегистрированным в ЗАГСе, и их называют там семья таких-то, семья таких-то. Но на самом деле является ли это семейным союзом? На мой взгляд, нет. И вот тут очень важно понимать, если женщина принимает, ну как и мужчина, да, принимает сторону своего любимого, если она понимает, для чего он выходит в этот мир, и если она понимает, зачем он это делает, то тогда в этом случае она помогает ему настроиться на этот мир, настроиться на те дела, которые нужны и ему, и ей, и их семье, и малому сообществу, и большому обществу, ну и так далее, и тому подобное. Вот если мы не учитываем вот это все, то в этом случае тогда происходят серьезные проблемы. Каждый живет сам по себе, будучи в семье. Если же мы учитываем это все, тогда женщина живет вместе с мужчиной теми делами, которые делает он, и настраивает его туда, и провожает в мир с любовью, и принимает из мира с любовью. А мужчина несет все в семью и служит таким сонастроем для нее, чтобы она ориентировалась на то, как лучше сделать, чтобы всем было в семье. То есть у них общий интерес и общие интересы, где есть и мужское, и женское, складывающиеся вместе. Вот, на мой взгляд, мы должны со своей стороны помочь женщинам на этом кругу это уловить и понять, ибо сегодняшнее общество начастую выбило вот это понимание, разделило семью на мужчину и женщину. Нет общего цельного, нет общих интересов. Вот как ты это видишь? Да, я полностью согласна. Это очень верно. Я благодарю тебя за такой душевный разговор и за то, что ты поделилась своими мыслями, своим видением о том, как ты видишь свое направление на женском кругу, который будет, напоминаю, проходить под Екатеринбургом с 16 по 21 февраля 2025 года, который называется очень громко «Счастливая женщина», где будут много практик, много душевных разговоров, ответы на очень важные вопросы, где будет сонастройка, где будет поддержка женщин друг дружку, подруга подруге, так сказать. А не так, что я пришла по конкурировать, как это часто в современном обществе у нас бывает. И под это согласились участвовать очень интересные мастера, одна из которых вот являешься ты. Благодарю тебя за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Благодарю тоже, Алексей. Девочки, приезжайте. Быть добру. Быть добру.